Глава 17. На первой странице «Нью-Йорк Таймс» рядом были напечатаны две заметки. В одной из них сообщалось, что Дженнифер Паркер добилась оправдания женщины, обвиняемой в убийстве своего мужа, а в другой о том, что Адам Уорнер выставил свою кандидатуру на выборах в Сенат США. Дженнифер несколько раз перечитала эту заметку. В ней рассказывалось о его социальном положении, о том, что во Вьетнаме он был военным летчиком и получил медаль за летные боевые заслуги. Статья была выдержана в хвалебном тоне, и приводились высказывания известных людей о том, что Адам Уорнер оправдает доверие избирателей и станет выдающимся сенатором. В конце статьи указывалось, что если Адам победит на выборах в Сенат, это может открыть ему дорогу в Белый дом. В Нью-Джерси на старой голландской ферме Майкл Моретти и Антонио Гранелли заканчивали завтрак. Майкл читал заметку о Дженнифер Паркер. Посмотрев на своего тестя, он сказал: «Опять она победила, Тони». Антонио Гранелли подцепил ложечкой кусочек яйца всмятку. «Кто опять победил?» «Дженнифер Паркер, адвокат. Это то, что нам надо». Антонио Гранелли проворчал: «Мне не нравится сама мысль, что на нас будет работать женщина-юрист. Женщины — слабые существа, никогда не знаешь, чего от них ожидать». «Ты прав, Тони», — осторожно сказал Майкл. «Таких сколько угодно». Он не хотел настраивать против себя Антонио Гранелли, пока он еще жив. Он опасен для Майкла, но теперь ему уже недолго осталось. Старик перенес несколько инфарктов, и его руки дрожали. Он с трудом разговаривал и ходил, опираясь на трость. Главный государственный преступник превратился в беззубого тигра. Его кожа была похожа на сухой желтый пергамент. Его имя вселяло раньше страх в сердца других мафиози и ненависть в сердца вдов. Теперь его редко кто видел. Он держался за спинами Майкла Моретти, Томаса Колфакса и немногих других, кому он доверял. Майкла еще не выбрали новым главой семьи, но это был вопрос времени. Трехпалый Лючезе возглавлял самую могущественную семью мафии на Востоке, потом его место занял Антонио Гранелли, и скоро... Майкл знал, что ему надо набраться терпения. Сколько времени прошло с тех пор, когда он, безусый мальчишка, стоял перед домом и, держа ладонь, над горящим пламенем клялся: «Пусть я сгорю, если выдам секреты Коза Ностры». Теперь, сидя напротив постаревшего Дона, Майкл сказал: «Может, мы используем эту Паркер для мелких дел? Посмотрим, что у нее получится». Гранелли пожал плечами. «Будь осторожен, Майкл. Чужие люди не должны знать семейные секреты. Я лично займусь ею». Днем он позвонил Дженнифер Паркер. Когда Синтия сказала, что ей звонит Майкл Моретти, на Дженнифер нахлынули воспоминания. Все неприятные. Она понятия не имела, зачем он может звонить ей. Из любопытства она подняла трубку. «Что вам надо?» Тон ее голоса поразил Майкла. «Я хотел бы увидеть вас. Нам надо поговорить». «О чем, мистер Моретти?» «Мне не хотелось бы говорить об этом по телефону, мисс Паркер. Я полагаю, вы проявите к этому интерес». «Вот что я вам скажу, мистер Моретти», — произнесла Дженнифер ровным голосом. «Ни вы, ни ваши предложения меня абсолютно не интересуют». И она с силой повесила трубку. Майкл Моретти сидел за столом, держа в руке умолкнувшую трубку. Ему было неприятно, но злости он не чувствовал. Странное ощущение. Всю свою жизнь он использовал женщин. Благодаря его привлекательности и врожденной наглости у него было столько любовниц, что он не помнил их имен. А по большому счету Майкл Моретти презирал женщин. Все они были слишком податливые, у них не было никакой решительности. Роза, например. Она как собачонка, которая делает то, что ей прикажут, — подумал Майкл. Она следит за моим домом, готовит для меня, спит со мной, когда я этого хочу, молчит, когда я приказываю ей замолчать. Майклу никогда не встречались сильные духом женщины, способные бросить ему вызов. У Дженнифер Паркер хватило смелости повесить трубку. Как она сказала, «Ни вы, ни ваши предложения меня абсолютно не интересуют». Вспомнив это, Майкл Моретти усмехнулся. Она ошибалась. Он покажет ей, как она ошибалась. Откинувшись в кресле, он стал вспоминать, как она выглядела на суде, ее лицо, ее тело. Внезапно ему стало интересно, как она ведет себя в постели, наверное, как дикая кошка. Он стал представлять, как обнаженная Дженнифер пытается вырваться из его объятий. Он снял трубку и набрал номер. Когда ему ответил женский голос, он сказал: «Раздевайся, я уже еду». Возвращаясь в контору после обеда, Дженнифер чуть не попала под грузовик, когда переходила Третью авеню. Водитель нажал на тормоза, заднюю часть кузова занесло, и лишь чудом Дженнифер не пострадала. «Черт тебя побери!» — закричал водитель. «Ослепла, что ли?» Но Дженнифер не слышала его ругательств. Она посмотрела на надпись, сделанную на кузове: «Национальная транспортная корпорация». Грузовик уже скрылся из виду, но она еще долго смотрела ему вслед. Затем, повернувшись, поспешила в свою контору. «Кен на месте?» — спросила она Сильвию. «Да, в своем кабинете». Она зашла к нему. «Кен, ты можешь собрать мне информацию про Национальную транспортную корпорацию? Мне нужен список всех аварий, которые произошли у них за последние 5 лет». «Это займет немало времени». «Используй Lexis». Так называлась компьютерная юридическая служба. «А для чего это нужно?» «Я и сама не знаю толком. У меня появилось предчувствие. Если что-нибудь из этого получится, я тебе все расскажу». Она упустила важную деталь в деле Конни Гэррит, симпатичной молодой женщины, лишенной рук и ног. Возможно, у водителя был хороший послужной список, но как насчет грузовиков? Может, все-таки ей удастся привлечь кого-нибудь к ответственности? На следующее утро Кен Бейли положил ей на стол листок бумаги. «Что бы ты ни искала, похоже, ты натолкнулась на золотую жилу. За последние 5 лет грузовики Национальной транспортной корпорации 15 раз попадали в аварию». Дженнифер почувствовала легкое возбуждение. «Причина? Из-за несовершенства тормозной системы кузов грузовика заносит всякий раз, когда производится резкое торможение». Именно так была сбита Конни Гэррит. Дженнифер провела совещание с Дэном Мартином, Тедом Харрисом и Кеном Бейли. «Мы будем заниматься делом Конни Гэррит и передадим его в суд». Тед Харрис посмотрел на нее через толстые стекла своих очков. «Подожди, Дженнифер, я ведь проверял это дело. Апелляционный суд утвердил принятое решение. Теперь на это дело распространяется рес юдиката. Рес юдиката — решенное дело». «А что такое рес юдиката?» — спросил Кен Бейли. «Это означает, что мы не можем оспаривать принятое судом решение». «После вынесения приговора», — добавил Тед Харрис, «дело может быть пересмотрено лишь при особых обстоятельствах. У нас нет повода для пересмотра». «Нет, есть. На основании новых фактов». Принцип этого основания гласил: «Для правильного ведения судебного процесса необходимо знание обеими сторонами всех относящихся к делу фактов». Ответчиком на суде была Национальная транспортная корпорация, фирма с карманами полными денег. Они утаили информацию от адвоката Конни Гэррит. Тормозная система их грузовиков имеет серьезные недостатки, а они скрыли этот факт. Она посмотрела на своих компаньонов. Я думаю, надо сделать так. 2 часа спустя Дженнифер сидела в гостиной Конни Гэррет. «Я хочу снова передать дело в суд. У нас есть шансы победить». «Нет, я не вынесу еще один суд. Конни, посмотрите на меня, Дженнифер. Я подобие человека. Каждый раз, когда я смотрю на себя в зеркало, мне хочется покончить жизнь самоубийством. Знаете, почему я этого не делаю?» Ее голос задрожал. «Потому что я не могу. Просто не могу». Дженнифер была поражена словами Конни. «А что, если мне удастся договориться с ними, не передавая дело в суд?» Офис Мэггер и Гатри, адвокатов, представлявших интересы Национальной транспортной корпорации, располагался на 5-й авеню в современном здании из бетона и стекла с огромным фонтаном у входа. Дженнифер сообщила свою фамилию секретарше, и через 15 минут ее провели в кабинет Патрика Мэггера. Это был главный партнер юридической фирмы, умудренный опытом ирландец, от проницательных глаз которого не ускользала ни одна деталь. Он указал Дженнифер на кресло. «Рад знакомству с вами, мисс Паркер. У вас такая репутация в городе. Надеюсь, не совсем плохая. Говорят, у вас крепкая хватка. По виду не скажешь. Вот и хорошо. Кофе? А может, глоток хорошего ирландского виски? Кофе, пожалуйста». Патрик Мэггер нажал на кнопку звонка, и секретарша принесла 2 чашки кофе на серебряном подносе. «Итак, чем могу вам быть полезен?» — спросил Патрик Мэггер. «Речь идет о деле Конни Гэррет». «Ах, да, припоминаю, она проиграла в суде, и апелляционный суд оставил приговор в силе». «Припоминаю». Дженнифер была готова поспорить на что угодно, что Патрик Мэггер знал это дело наизусть. «Я собираюсь снова подать на вас в суд». «Правда? А на каком основании?» — вежливо поинтересовался Мэггер. Дженнифер открыла портфель и протянула ему подготовленные документы. «На основании получения новых фактов». Мэггер спокойно проглядел бумаги. «Тогда», — сказал он, — «тормозная система. Вы знали об этом?» «Конечно». Он забарабанил пальцами по столу. «Мисс Паркер, это вам ничего не даст. Вам придется доказать, что именно у того грузовика была неисправная тормозная система. А со времени аварии его ремонтировали уже 10 раз, так что нельзя будет определить, в каком состоянии были тогда тормоза». Он протянул ей бумаги. «У вас нет основания для возбуждения дела». Дженнифер отпила кофе. «Мне понадобится лишь огласить статистику аварий, которые происходили с вашими грузовиками по вине несовершенной тормозной системы. Порядочность обязывала вас рассказать об этом на суде». «И что вы предлагаете?» — осторожно спросил Мэггер. «Мой клиент... женщина чуть старше 20 лет, которая никогда не сможет выйти из дому, потому что у нее нет ни рук, ни ног. Я хочу прийти к соглашению, которое хоть немного облегчило бы ей жизнь». Мэггер поднес чашку с кофе к губам. «И о какой сумме может идти речь?» $2 миллиона. Он улыбнулся. «Это слишком большие деньги, учитывая, что у вас нет никакого повода для возбуждения дела». «Если дело дойдет до суда, мистер Мэггер, то я обещаю вам, что дело будет возбуждено, и вам придется заплатить гораздо больше. Если вы вынудите нас решать этот вопрос в судебных инстанциях, то мы будем требовать $5 миллионов». Он снова улыбнулся. «Вы прямо-таки напугали меня. Еще кофе?» «Нет, спасибо». Дженнифер встала. «Подождите. Садитесь, пожалуйста. Я ведь не сказал «нет». Но вы не сказали и «да». Выпейте еще кофе. Это особый сорт». Дженнифер вспомнила Адама и кенийский кофе, который он любил. $2 миллиона — это большие деньги, мисс Паркер. Дженнифер молчала. Если бы речь шла о меньшей сумме, он сделал неопределенный жест рукой. Дженнифер продолжала молчать. Наконец Патрик Мэггер сказал: «Значит, 2 миллиона, не меньше. Вообще-то я хочу 5 миллионов, мистер Мэггер». «Хорошо. Я думаю, что нам удастся уладить этот вопрос». Все было так просто. «Завтра я улетаю в Лондон, но через неделю вернусь. Желательно решить этот вопрос как можно быстрее. Так что поговорите со своим клиентом. Я хочу отдать чек Конни Гэррет на следующей неделе». Патрик Мэггер кивнул. «Я думаю, что все будет в порядке». Когда Дженнифер возвращалась в свою контору, ее преследовало чувство тревоги. Уж слишком легко у нее все получилось. Вечером, когда она направлялась домой, Дженнифер зашла в аптеку, а когда вышла и собиралась перейти улицу, то увидела на той стороне Кена Бейли, идущего с молодым блондином. Поколебавшись, Дженнифер свернула на боковую улицу, чтобы он не заметил ее. Ее не касалась личная жизнь Кена. В тот день, когда она должна была встретиться с Патриком Мэггером, ей позвонила секретарша-адвокат. «Мистер Мэггер просил передать свои извинения, мисс Паркер, но сегодня он будет занят целый день. Завтра он будет рад вас видеть в любое время». «Хорошо», — сказала Дженнифер, — «спасибо». Но звонок насторожил ее. Инстинкт подсказывал ей, что Патрик Мэггер вел с ней игру. «Ни с кем меня не соединяй», — сказала она Синтии. Закрывшись в кабинете, она принялась ходить взад-вперед, пытаясь найти ответ. Сначала Патрик Мэггер сказал ей, что оснований для возбуждения судебного дела нет, и практически сразу же согласился заплатить Конни Гэррет $2 миллиона. Дженнифер вспомнила, что еще тогда почувствовала что-то неладное, а затем он стал избегать встреч с Дженнифер. Сначала он летал в Лондон, если это действительно так, а потом целую неделю не отвечал на ее телефонные звонки, так как якобы находился на различных совещаниях. Теперь он опять не может с ней встретиться. Но почему? Единственной причиной может быть только... Дженнифер остановилась и позвонила по внутреннему телефону Дэну Мартину. «Проверь досье Конни Гэррет, Дэн. Я хочу знать, когда истекает срок давности иска». Через 20 минут Дэн Мартин вошел к ней в кабинет. Его лицо было бледным. «Мы пропали», — сказал он. «У тебя было верное предчувствие. Срок давности иска истекает сегодня». Дженнифер почувствовала внезапную слабость. «Ошибки быть не может?» «Нет». «Извини, Дженнифер. Надо было раньше об этом подумать. Мне даже в голову не приходило». «Мне тоже». Дженнифер сняла трубку и набрала номер. «Патрика Мэггера, пожалуйста». Целую вечность она ждала ответа, а затем бодрым голосом сказала в трубку: «Добрый день, мистер Мэггер. Как там Лондон?» Она слушала, как он рассказывает о своей поездке. «Нет, никогда там не была». «Да, когда-нибудь». «Да, кстати», — небрежно сказала она, — «я только что разговаривала с Конни Гэррет. Как я вам уже раньше говорил, она согласна не подавать в суд. Так что если мы с вами уладим дело сегодня...» Патрик Мэггер громко расхохотался. «Попытайтесь, мисс Паркер. Сегодня истекает срок давности иска, так что никто ни на кого в суд подать не сможет. Как насчет того, чтобы пообедать вместе и поговорить о превратностях судьбы?» Дженнифер постаралась держать себя в руках. «Это довольно грязная уловка, приятель. Мы живем в грязном мире, подружка», — рассмеялся Патрик Мэггер. «Вас не интересуют правила игры, а только результат?» «У вас хорошая хватка, солнышко, но я гораздо дольше занимаюсь этим, чем вы. Надеюсь, что в следующий раз вашему клиенту повезет больше». Он повесил трубку. Дженнифер сидела, глядя на телефон. Она знала, что Конни ждет от нее новостей. У нее забилось сердце. а на лбу выступила испарина. Она открыла ящик стола, чтобы достать оттуда аспирин, и тут ее взгляд упал на часы. 4 часа дня. Вручить заявку на суд они могут только до 5 часов. «Сколько времени вам понадобится, чтобы подготовить заявку?» — спросила она Дэна Мартина, который с потерянным видом стоял рядом. «По крайней мере, 3 часа, а может и 4. Ничего не выйдет». «Должен же быть какой-то выход», — подумала Дженнифер. «У Национальной транспортной корпорации есть филиалы по всей стране, не так ли?» «Да». «В Сан-Франциско сейчас 1 час дня. Мы там подадим на них в суд, а потом переведем дело в другой судебный округ». Дэн Мартин покачал головой. «Дженнифер, все бумаги здесь. Если мы свяжемся с другой фирмой, и они заново начнут готовить все документы, то к 5 они все равно не успеют». Но Дженнифер не собиралась сдаваться. «Сколько времени сейчас на Гавайях?» 11 утра». У нее тут же пропала головная боль, и она от радости подпрыгнула в кресле. «Прекрасно! Узнай, есть ли у них там какой-нибудь филиал. Может, завод, магазин запчастей, гараж, все что угодно. Если есть, то мы подадим на них в суд там». Некоторое время Дэн Мартин смотрел на нее, а затем на его лице расплылась улыбка. «Все понял». И он бегом направился к двери. Дженнифер все еще слышала голос Патрика Мегера. «Надеюсь, что в следующий раз вашему клиенту повезет больше». «Следующего раза для Конни Гэррет не будет. Он должен быть сейчас». Через 30 минут зажужжал селектор, и восторженный голос Дэна Мартина сообщил: «Национальная транспортная корпорация производит коленвалы для своих грузовиков на острове Оаху. Они у нас в руках. Свяжитесь с местной юридической фирмой. Пусть они подготовят необходимые бумаги». «С какой именно фирмой? Все равно. Главное, чтобы они вручили извещение о возбуждении судебного дела представителю Национальной транспортной корпорации. Как только они это сделают, пусть немедленно позвонят сюда. Я буду ждать звонка у себя в кабинете». «Что еще мне сделать?» «Молись». Звонок с Гавайев раздался в 10 часов вечера. Дженнифер схватила трубку и услышала женский голос. «Это мисс Паркер. Я слушаю». «Вам звонит мисс Санг из юридической фирмы Грег энд Хой на острове Оаху. Мы хотим сообщить вам, что 15 минут назад необходимые бумаги были вручены представителю Национальной транспортной корпорации». Дженнифер облегченно вздохнула. «Спасибо. Большое спасибо». Синтия сообщила Дженнифер, что к ней пришел Джой Ла Гуардия. Дженнифер раньше никогда не встречалась с ним. Он позвонил ей и попросил быть его защитником в деле об оскорблении личности. Это был невысокий человек, плотного телосложения. На нем был дорогой костюм, который, похоже, шили на кого-то другого. На мизинце сверкал огромный бриллиант. Обнажив в улыбке желтые зубы, Ла Гуардия сказал: «Я пришел к вам за помощью. Ведь каждый может совершить ошибку, правда, мисс Паркер? Полиция сцапала меня за то, что я врезал как следует 2 парням. Но ведь я думал, что они собираются напасть на меня, понимаете? Я шел по темной улице и увидел, как они идут мне навстречу. А район у нас бандитский. Так вот, я набросился на них прежде, чем они успели наброситься на меня». Его манеры были какими-то неестественными и противными. Он изо всех сил старался войти к ней в доверие. Он вытащил из кармана толстую пачку денег. «Вот, кусок сейчас и кусок потом. Идет?» «В ближайшие 2 месяца мое расписание заполнено до отказа. Я могу порекомендовать вам другого адвоката». Его поведение стало еще более настойчивым. «Не, другой адвокат мне не нужен. Вы лучше всех». «Для такого простого дела, как ваше, вам не обязательно выбирать самого лучшего адвоката». «Послушайте», — сказал он, — «я дам вам еще больше». В его голосе звучало отчаяние. 2000 сейчас и... Дженнифер нажала на кнопку, и в кабинет вошла Синтия. «Проводи мистера Ля Гуардия». Мрачно посмотрев на Дженнифер, Джой Ла Гуардия собрал деньги и засунул их в карман. Ни слова не говоря, он вышел из кабинета. Дженнифер нажала на кнопку селектора. «Кен, зайди ко мне на минутку». Кену понадобилось менее 30 минут, чтобы собрать нужную информацию на Джоя Ла Гуардия. «Это матерый рецидивист», — сказал Кен. «С 16 лет он практически не вылезает из тюрьмы». Кен взглянул в свои записи. «Сейчас его отпустили под залог. На прошлой неделе его арестовали за оскорбление действием. Он избил двух человек, которые пытались присвоить деньги мафии». Все стало на свои места. «Значит, Джой Ла Гуардия работает на мафию. Он один из людей Майкла Моретти». Дженнифер захлестнула холодная ярость. «Ты можешь узнать номер телефона Майкла Моретти?» Через 5 минут Дженнифер уже разговаривала с ним. «Какой приятный сюрприз, мисс Паркер. Я мистер Моретти. Мне не нравится, когда меня пытаются использовать». «О чем это вы говорите? Послушайте меня хорошенько. Я не продаюсь и не собираюсь продаваться. Я не собираюсь защищать вас или людей, которые на вас работают. Я хочу только одного. Оставьте меня в покое. Это ясно?» «Можно задать вам один вопрос? Задавайте». «Вы пообедаете со мной?» Дженнифер повесила трубку. По селектору раздался голос Синтии. «К вам пришел мистер Патрик Мэггер. Он не записывался заранее, но он говорит...» Дженнифер улыбнулась. «Пусть мистер Мэггер подождет». Она вспомнила, как он разговаривал с ней по телефону. «Вас не интересуют правила игры, а только результат? У вас хорошая хватка, солнышко. Но я гораздо дольше занимаюсь этим, чем вы. Надеюсь, что в следующий раз вашему клиенту повезет больше». Выждав 45 минут, Дженнифер позвонила Синтии. «Пригласите мистера Мэггера». Все хорошие манеры Патрика Мэггера куда-то исчезли. Он был зол, что его перехитрили, и не пытался скрыть свои эмоции. Подойдя к столу Дженнифер, он рявкнул. «Вы причиняете мне массу хлопот, подружка». «Я ваша подружка?» Он уселся без приглашения. «Прекратим эту игру. Мне только что позвонил генеральный директор Национальной транспортной корпорации». «Я недооценил вас». «Мой клиент готов уладить этот вопрос». Он вытащил из кармана конверт и передал его Дженнифер. Она открыла его. Внутри лежал чек на имя Конни Гэррет. Чек на $100 000. Положив чек обратно в конверт, она вернула его Патрику Мэггеру. Мэггер усмехнулся. «Ничего у вас не выйдет, потому что ваш клиент не появится в зале суда. Я только что был у нее. Вы не заставите ее прийти в суд. Она в ужасе лишь от одной мысли появиться на людях. А без нее у вас ничего не получится». «Вы не имели права разговаривать с Конни Гэррет без моего разрешения», — разозлилась Дженнифер. «Я лишь хочу оказать вам услугу. Берите деньги и до свидания». Дженнифер встала. «Убирайтесь отсюда. Меня тошнит от вас». Патрик Мэггер поднялся с кресла. «Вот уж не думал, что вас от чего-то может тошнить». Он ушел, забрав с собой чек. Глядя ему вслед, Дженнифер размышляла, не совершила ли она ошибку. Она подумала, как могли бы Конни Гэррет эти $100 000 помочь. Но этого было недостаточно. Недостаточно для женщины, вынужденной страдать до конца своих дней. Дженнифер понимала, что в одном Патрик Мэггер был прав. Без присутствия Конни Гэррет в суде у нее не было шансов убедить присяжных, что Национальная транспортная корпорация должна выплатить ей компенсацию в $5 000 000. Разве можно передать словами ее кошмарное существование? Дженнифер надо было сделать так, чтобы присяжные видели ее каждый день, но уговорить молодую женщину присутствовать на суде было невозможно. Надо было искать какое-то другое решение. Ей позвонил Адам. «Извини, что так долго не звонил», — сказал он. «Столько дел с предвыборной кампанией». «Все в порядке, дорогой, я понимаю». «Я стараюсь понимать», — подумала Дженнифер. «Я так скучаю по тебе». «Я тоже, Адам. Если бы ты только знал, как я скучаю по тебе. Я хочу тебя увидеть». Дженнифер хотела спросить, когда, но промолчала. «Сегодня я должен поехать в Олбани», — продолжал Адам. «Я позвоню тебе, когда вернусь». «Хорошо». Что она еще могла сказать? Что она еще могла сделать? В 4 часа утра Дженнифер проснулась от кошмарного сна. Теперь она знала, как выиграть дело Конни Гарретт.